Глава 19. «Раздевайся», — прозвучал у меня в голове насмешливый голос владыка. «Мало того, что этот умник все разнюхал и оскорбил меня, так еще и планы мои нарушил». Выругавшись сквозь зубы, холодными пальцами я написала ребятам, которые сегодня должны были укрепить нашу с Олегом дружбу. «Отбой, все отменяется», — напечатала я. «Что случилось?» — тотчас ответил Илья. «Непредвиденные обстоятельства». Владыка слился. Друзья Ильи должны были сыграть роль гопников, от которых владыка по сценарию защитил бы меня. Мой план был прост. Я не взяла машину, будучи уверенной в том, что Олег подвезет меня до дома. Причем не до моего, а до дома Ильи. Женька тоже участвовала во всем этом балагане в качестве группы поддержки. Владыка придется припарковаться в некотором отдалении из-за того, что двор перекрыли. И тогда Олег выйдет на улицу, чтобы проводить меня до нужного подъезда. А там-то нас и будут поджидать дружки Ильи. Они сыграют роль местных гопников. Олег сделает им устное замечание, они испугаются его и позорно сбегут. А владыка почувствует себя сильным защитником слабой девушки. Наверняка его ледяное сердце дрогнет. Что бы кто ни говорил, мужчины любят показывать свое превосходство. Обычно абсолютно мнимое, но все же. Это был один из пунктов в моем плане приручения этого человека. Я собиралась постепенно, шаг за шагом, влюбить его в себя. Сделать своим. Собственностью Татьяны Ведьминой. А теперь все полетело к чертям собачьим. Была ли я расстроена? Нет. Скорее, уязвлена. Дважды уязвлена. Поведением владыка и появлением Василины. Вместо того, чтобы пылать от ревности, она смеется. Ведь ей кажется, что ее дорогой Олег больше не хочет видеть меня. Как же это бесит. «Ты одна? Тебя забрать?» — поинтересовался Илья. Ответить я не успела. Как назло сел телефон. Вот просто взял собака и разрядился. И знаете, неловко ему не было. Я тяжело вздохнула, чувствуя, как настроение портится с каждой секундой. Домой придется добираться самой. Видимо, сегодня я буду ночевать в городской квартире. Благо, до нее не так уж и далеко ехать на автобусе. Я спустилась с крылечка и едва не грохнулась. Ну кто надоумил меня надеть эти проклятые ботинки? Приду домой, выброшу. Подошвы как будто маслом натерли. Ну ничего, как-нибудь дойду. Сделав еще с десяток осторожных маленьких шагов, я поскользнулась, но устояла на месте. Еще около 10, и снова едва не рухнула на асфальт, проклиная про себя ноябрь с его гололедом. Я хотела идти дальше, однако меня вдруг неожиданно окликнули. «Стоять, ведьмина!» Я повернула голову и увидела владыка. «Что?» — непонимающе спросила я. «Забыли плюнуть мне в лицо за мое непристойное предложение?» «Ох, эти ваши бесценные шуточки!» «Давайте руку», — сердито бросил Олег. «Выскользнетесь, расшибетесь в лепешку, а ваш отец выжмет из меня все соки». «Вы что, пришли за мной?» — ушам своим не поверила я. «Пришлось». «Вы ведь сегодня, наверное, без машины», — ядовито ответил Олег. «Как вы догадались?» Я широко распахнула глаза и, снова вцепившись в его локоть, почувствовала себя в безопасности. «Между нами космическая связь, смею напомнить», — глумливо сообщил он и повел к парковке. «А если серьезно?» Не отставала я, чувствуя, как хорошее настроение возвращается. «А если серьезно, ваши действия просчитываются на раз-два. Наверняка планировали, что я подвезу вас до дома, фантазерка», — сказал Олег вдруг почти спокойно. Видимо, отошел. Владыка проводил меня до своей машины, в которую я тотчас проворно забралась и назвала адрес. Владыка молча завел машину. «А можно ваш телефон?» — спросила я. «Мой сел». Олег также молча протянул мне телефон. И я по памяти набрала номер Ильи. «Слушаю», — раздался его бодрый голос. «Привет, Риточка, это я, Таня Ведьмина», — сказала я ему ласково. «Чего?» — протянул приятель. «Ты когда успела напиться, ведьмина?» «Риточка, я сейчас к тебе приеду. Меня преподаватель подвезет. Так что я быстро», — щебетала я, надеясь, что этот дурак все поймет. «И мы все-таки разыграем нашу заранее заготовленную сценку: испуганная Танечка, суровый Олег и гопники». «Преподаватель? Владыка, что ли?» — хохотнул Илья. «Так, погоди, все снова в силе? Нам с парнями готовиться?» «Да, конечно», — ответила я. «Я скоро буду. До встречи, милая». «Милая?» — гоготнул Илья. «Жень, твоя подруга окончательно спятила». И с этими словами он положил трубку. А мы с Олежечкой поехали к дому Ильи. Я предвкушала. Я представляла. Я фантазировала. просто-таки видела перед собой уморительную картину. Мы с Олегом идем по полутемному двору. Одинокий старый фонарь, мигнув, затухает, и в темноте к нам медленно, но уверенно подходят двое, высокие детины в кожанках, и начинают грубо к нам приставать. Олег, как настоящий джентльмен, говорит им пару-тройку ласковых слов. Он скажет, я уверена. И они отчаливают, сделав вид, что напугались, и трусцой убегают во тьму. А мы остаемся под фонарем одни. Я говорю ему, Олег Владимирович, вы такой мужественный и смелый, спасибо, что защитили меня. А он отвечает пренебрежительно, «Ведьмина, я настоящий мужчина. Я защищу ту, которая рядом со мной, потому что не могу иначе». Наши взгляды встретятся, и я вскину руки к лицу, будто увидела ангела. А потом... Додумать, что будет потом, я не успела. Разыгравшееся воображение остановил сухой голос владыка. «Вы, наверное, забыли?» «Что забыла?» – удивленно спросила я. «Принять свои лекарства, разумеется», – невозмутимо сказал Олег. «Ой, опять вы за свое!» — отмахнулась я. Вы так хихикали, глядя в одну точку, что мне стало не по себе. Хотя рядом с вами, ведьмина, мне все время не по себе. Не слишком любезно признался он. «У меня вопрос, Олег Владимирович», — сказала я. «Почему вы постоянно перескакиваете с «ты» на «вы»?» Я думала, сейчас он начнет объяснять мне логику своих рассуждений, назовет 102 причины, почему он так делает, и вообще в очередной раз выставит себя правым, однако Олег меня удивил. «Потому что мне так нравится», — сказал он. «И это все? А нужно что-то еще? А может быть, я сама вам нравлюсь?» — улыбнулась я и заправила за уши волосы. Шапка лежала у меня на коленях. «Ведьмина, не искушайте судьбу, а то я остановлюсь и высажу вас», — предупредил меня Олег, и я, решив, что действительно не стоит этого делать, замолчала. У него, наверное, до сих пор шок от собственных выводов относительно моего интереса к нему. Все-таки обидно, что он так быстро понял мои мотивы. Впрочем, так проще. Можно обойтись без лжи. А можно еще вопрос? Не переживайте, он адекватный, предупредила я. Спрашивайте. Почему вы такой секси-шмекси? Вертелось у меня на языке, но я не стала рисковать. Вчера я слышала ваш разговор с моим отцом и тем мужчиной, Виктором. Как я поняла, ваш приятель владеет IT-компанией, верно? Олег кивнул, сосредоточенно ведя машину. Верно. И вы там играете не последнюю роль. Почему-то я уверена, что вы могли бы быть руководителем, продолжала я. Каким-нибудь директором, например. Но вы больше времени уделяете университету. Почему? Научная деятельность кажется мне более интересной, задумчиво ответил Олег. А деньги? Спросила я с интересом, без каких-либо задних мыслей. Во-первых, денег у меня достаточно благодаря сотрудничеству с компанией Стаса. Во-вторых, не хочу прожить всю жизнь в постоянных стрессах, недосыпах и страхе, что вот-вот сорвется очередная сделка. Или что подставят конкуренты, или что кинет партнер, неожиданно откровенно ответил Олег. Я вижу, как живет Стас. В постоянном напряжении, в вечной погоне за деньгами. Но он такой человек, что легко переживает все неудачи и не принимает близко к сердцу проблемы. А вы не такой? Спросила я удивленно. Он снова открывался мне с неожиданной стороны, и я жадно ловила каждое его слово. А он говорил так, будто бы не ругался со мной какие-то 15 минут назад. «Не знаю, каким бесчувственным животным вы меня представляете, но нет», было мне ответом. «Я могу быть ответственным руководителем и исполнительным сотрудником, однако больше всего я хочу быть свободным человеком. Ваш отец бизнесмен, и вы наверняка знаете, что он отдает своему делу почти все свое время и силы. Наверняка он не всегда может уделить вам столько внимания, сколько бы вам хотелось». «Это верно», — вздохнула я. Папа казался мне сильным и даже порой жестким, но я знала, что его компания забирает у него слишком много ресурсов. Сейчас он хотя бы приезжает домой вовремя. А когда-то давно, когда я была мелкой, он мог просто не появляться дома несколько дней, проводил все время в офисе. Это только со стороны кажется, что собственный бизнес – это легко, просто и денежно. Обычно свое дело требует больших жертв. Не подумайте чего-то лишнего, Таня. Но я хочу жить так, как мне нравится. Заниматься любимым делом и успеть все то, что кажется мне по-настоящему важным. Вы точно ведьма. Олег вдруг усмехнулся. Зачем я вообще вам это рассказываю? Вы меня загипнотизировали? Нет, просто я очень милая и замечательный собеседник. Потупила я взгляд. «Можете рассказывать мне все?» «Нет уж, воздержусь», — сказал Олег. «Ой, а вы уже и шины успели поменять? Кстати, узнали, кто проколол вам шины?» — спросила я невинным голосочком. Эта мысль меня тревожила. «Узнал», — сообщил Олег. «И кто?» — у меня замерло сердце. «Какие-то парни. Лиц не было видно», — недовольно сказал он. «Наверное, кто-то из студентов мстил. Узнаю, кто, превращу в...» Тут Олег осекся и покосился на меня. «И накажу. По закону, разумеется». Я облегченно выдохнула. Илья и Карат вне подозрений. Мне хотелось еще немного поговорить с Олегом, но ему позвонили, и он, нацепив гарнитуру, почти всю дорогу до дома Ильи разговаривал с каким-то коллегой. Илья жил неподалеку от набережной, в старом районе, застроенном панельными десятиэтажками. Репутация у района была сомнительной. Он то и дело мелькал в полицейских сводках. То кого-нибудь ограбят, то машину подожгут, то притон устроят. И хотя Илья говорил, что там на самом деле не так страшно, я все равно немного побаивалась ездить к нему в гости. Несмотря на все это, наша авантюра казалась мне безопасной. Подумаешь, нужно вылезти из машины и пройтись вдоль дома Ильи до нужного подъезда. Нас встретят дружки Ильи, сыграют роль гопников, владыка отошьет их и станет героем. А после я окажусь дома у одногруппника, где меня будет ждать Женька. К себе домой я попаду на такси или подвезут парни. Все выглядело просто, по крайней мере, в моей голове. Мы остановились неподалеку от массивного, вытянутого дома. Шлагбаум мешал заехать на территорию, а ключа брелока у нас, разумеется, не было. Двор был безлюдный и плохо освещенный. Большая часть фонарей не работала, но это меня не смутило. Напротив, обрадовало. «Отличный антураж для нашей сценки». «Мне в самый последний подъезд», — печально вздохнула я. «Как-то страшно». Это был такой прямой намек, что даже владыка его понял. «Хотите, чтобы проводил?» — спросил он. «А вы можете? Или вам тоже страшно?» «Не боятся только дураки», — ответил он и вышел из машины. Я гнусно захихикала. «Ох уж эти джентльмены, воспитанные бабушками». «А можно я вас снова под руку возьму?» — спросила я и похлопала ресницами. «Вы иногда так жалобно говорите, Татьяна, что у меня сердце сжимается», — покачал Олег головой. «Правда?» — обрадовалась я. «Нет, конечно же. Просто раздражает. Идем, у меня не так много времени». И мы пошли. Можно сказать, как настоящая пара. Почти под руку. Вкусно как-то по-зефирному пахло морозным воздухом. Под ногами скрипел снег. В моих волосах путались ледяные мотыльки. И мне ужасно хотелось положить голову на плечо Олега, обняв его за пояс. Я с трудом отогнала это желание куда подальше и стала украдкой озираться по сторонам. Где друзья Ильи? Они жили в соседнем подъезде и профессионально занимались боксом. А потому парнями были немаленькими и внушали страх. Я ждала их появления как манны небесной. И думала, как бы не рассмеяться и тем самым не выдать себя. Две тени перерезали нам путь крайне неожиданно. Они вдруг вынырнули на дорогу из-за высокой детской горки. Там, где не горел фонарь. И появились так неожиданно, словно материализовались из воздуха. Я даже вздрогнула. Двое парней в черных кожанках, джинсах и шапках, надвинутых на лоб. Они надвигались на нас развязной борцовской походкой, напоминая агрессивных самцов-гориллы. Правда, они были не такими, как я представляла. Один высокий и худощавый, а второй среднего роста с крепкими плечами. Зато они оказались отличными актерами. Интеллекта на их лицах не наблюдалось. Типичные социальные личности, которых мне, впрочем, встречать доводилось нечасто. Эти двое преградили нам дорогу. «Эй, челик, как дела? Куда это мы идем с такой красоткой?» Наглым самоуверенным тоном спросил тот, кто повыше. При этом он мерзко чавкал жвачкой. И вообще выглядел отвратительно. Второй хоть и молчал, но рассматривал меня так, будто бы пытался взглядом испепелить одежду и узнать, что же под ней скрыто. «Может, друзья Ильи не боксеры, а учатся на актерском?» Просто стопроцентное попадание в образ. Олег вдруг шагнул вперед, закрывая меня спиной. И я порадовалась. Какой умничка. Решил защитить Танечку. Сейчас он скажет парочку слов лжегопникам, и они уберутся во свояси, заставив Олега думать, что он спас девушку и вообще офигенный тип. «Что нужно?» — спокойно спросил Олег, но мне показалось, что он напрягся. «Да так, поболтать за жизнь хотели», — глумливо ответил высокий, а его напарник улыбнулся мне. Все так же пожирая взглядом, от которого мне, честно сказать, стало не по себе. «Извините, у нас нет времени, мы спешим», — сказал Олег. «Пропустите?» «Я тебе пару раз по ребрам пропущу». И парень жестом фокусника достал вдруг откуда-то складной нож. Держал он его очень уверенно, словно не в первый раз. «Гони кошелек, пока тебе и твоей девке морды не исполосовали». «Нет, мы эту крошку трогать не будем», — распылился в новой сальной улыбочке широкоплечий. «Я бы с ней позабавился». «Офигел?» — возмутилась я. «Ты себя вообще в зеркало видел?» «Парнокопытная!» «Заткнись, дичь!» Парень, обозлившись, двинулся ко мне. Он хотел схватить меня, но Олег этого не позволил, закрыл собой. По моим рукам побежали мурашки, и я вдруг поняла, что мы попали. Это не друзья Ильи, это настоящие гопники, причем очень агрессивно настроенные. Мне стало страшно. Я завертела головой по сторонам, но никого не увидела. Друзья Ильи куда-то пропали. Во дворе, кроме нас и этих уродов, вообще людей не было. Я осторожно, чтобы никто не заметил, запустила руку в карман и вытащила телефон, совершенно автоматически забыв, что везение стало моим вторым именем, и он разрядился. «Кошельки и мобилы, быстро!» Ткнув в сторону Олега ножом, велел высокий. «Девка пусть золото снимает, а ты, мажорик, часы. Быстрее, у меня терпение не железное». «Хорошо, окей, как скажете. Отдам все, что есть, но только после того, как девушка уйдет», сказал Олег, не сводя с него настороженного взгляда. «Давайте разберемся сами по-мужски. Не впутывая девушку. Чтобы она ментов вызвала? Да эта стерва уже в своем телефоне копошится!» Заорал его широкоплечий приятель и бросился на меня. Вернее, попытался. Олег в очередной раз меня спас. Он поймал его каким-то хитрым приемом, уложил на заснеженный асфальт, заломив парню руки назад. «Ах ты!» Заорал высокий и кинулся на Олега с ножом. Владыка почти молниеносным движением выбил нож и повалил гопника на асфальт. Олег оказался сильным и проворным. Явно занимался какими-то единоборствами. Однако я прекрасно понимала, что широкоплечий вот-вот поднимется и нападет на Олега. А двое против одного — это слишком опасно. Это ведь не просто какие-то левые парни, а настоящие бандиты. Они знают толк в уличных драках, иначе не пошли бы на такое. По ним видно, что они отпетые. Боже, зачем я вообще все это затеяла? Подумай о дьяволе, и он подумает о тебе. То, что я хотела разыграть, произошло наяву. Однако плакать и стенать было некогда. Я должна была спасти Олега, на которого широкоплечий, поднявшись на ноги, надвигался с куском арматуры. Видимо, хотел ударить по голове. У меня было несколько секунд. Трясущимися от страха руками я открыла сумочку и достала то, что всегда носила с собой. Пистолет. «Пошли вон, иначе выстрелю!» — крикнула я, сняв оружие с предохранителя и крепко сжимая пистолет. Так, как учил папа. Двумя руками. Указательный палец правой руки лежал на спусковом крючке, большой палец левой на затворе. Я выглядела уверенно, и голос мой был громким. В какой-то момент ярость взяла верх над страхом. Какого черта они себе возомнили и решили ограбить нас? Меня и моего будущего парня. И Олег, и гопники тотчас уставились на меня. Все трое, как по команде. Они явно не могли понять, как в моих руках оказалось огнестрельное оружие. «Эй, детка, откуда у тебя пистолет?» Широкоплечий, оторопев, замер со своей арматурой в весьма комичной позе. Олег смотрел так, словно впервые меня увидел. «Из волшебной шляпы достала!» Хмыкнула я, стараясь не показывать страха. «Я сказала, убирайтесь, уроды, иначе прострелю ноги!» «Да это просто пугалка!» Уверенно заявил высокий гопник, отвлекаясь от Олега. «Думаешь, я поверю, что у тебя настоящий пестик?» «Будь уверен, псина, настоящий!» Ответила я с нехорошей усмешкой. «И заряжен. Патронов на вас хватит!» Ответить он мне не успел, потому что Олег несколько раз ударил его в лицо. Он бил сильно, до крови. А парень не успел поставить блок, потому что смотрел на меня. Владыка ловко развернулся и выбил арматуру из рук второго гопника. Каким-то неведомым образом она оказалась у Олега в руке. Его соперник попятился, явно не понимая, что происходит. Олегу даже бить его не пришлось, чтобы уложить на асфальт. Этот придурок сам споткнулся и упал, тихо матерясь. Гопники поднялись на ноги и, одарив нас злыми взглядами, убрались. Олег в своем пальто явно казался им легкой добычей, этаким интеллигентным типом, который провожает девушку по темному двору. А этот интеллигент оказал им такое сопротивление, просто уложил обоих. Я смотрела на владыка, разинув рот. Ну просто Нео из «Матрицы». Только вместо плаща — пальто. «В порядке?» — спросил меня Олег и внимательно осмотрел. «В полном», — жизнерадостно ответила я, а он медленно опустил мои руки, чтобы дуло смотрело вниз. «А вы?» «И я», — хмыкнул он. Потом Олег очень осторожно, почти нежно разжал мои пальцы и взял пистолет в свои руки, будто боялся, что я сейчас сделаю что-то не то. При этом впечатление у меня возникло такое, что он боится не за себя, а за меня саму. «Откуда оружие?» — спросил Олег. «И почему ты носишь его просто так, в сумке?» «А что, зажигалку с собой носить нельзя?» — весело спросила я, хотя коленки мои слегка дрожали. «Зажигалку?» — усмехнулся Олег, разглядывая пистолет. «А ведь верно. Зажигалка. Черт! Турбозажигалка!» Владыка нажал на спусковой крючок, и из дула вместо пули вырвалось пламя. Я впервые услышала смех Олега, пусть и нервный. «Господи, ведьмина, ты бесподобна!» Отсмеявшись, он покачал головой. «Только зря ты полезла. Я вполне справился бы с ними сам. Да, ты их отвлекла, но это могло быть опасно для тебя самой в первую очередь. Запомни на будущее. Не лезь в пекло в таких ситуациях. Просто беги. В драках девушкам не место. Ты могла пострадать». Я не верила своим ушам. Владыка меня отчитывал. Впрочем, не злобно, а довольно-таки мягко, но я все равно обиделась. «А что, я должна была смотреть, как они вас избивают?» — возмутилась я. «Этот придурок с арматурой к вам шел. А если бы он вас ударил и вырубил?» «И вообще, что значит «беги»?» «Во-первых, я не бросаю людей в опасности. А во-вторых, в этих ботинках я далеко не убегу. Я тебя спасала, а ты опять недоволен». Я вдруг перешла на «ты». «Я беспокоюсь за тебя, если ты не заметила, девочка». «Стоп, какой еще ты?» — опомнился владыка. «Трудности сближают людей?» — хмыкнула я. «Мы теперь стали ближе». «Ведьмина, ты ненормальная». «Ладно, сегодня можешь называть меня на «ты».» Щедро отсыпал мне своего великодушия Олег. «Откуда ты вообще эту игрушку взяла?» «Папа подарил на всякий случай», — призналась я. «Уже во второй раз от придурков спас». «Боюсь спросить, что произошло в первый». «Какие-то отморозки наехали на мою сестру и приятеля». Я потупила глазки, вспоминая, как Дашка и Гоша изображали пару, чтобы Матвеев начал ревновать. А им встретились подобные типы. Пришлось защищать ребят. «А что еще мне было делать?» «Правда ведь похож на настоящий?» «Правда ведь похож на настоящий?» «Точная копия какой-то там пушки». «Папа говорил, какой, а я забыла». «Макарова», разглядывая оружие, сказал задумчиво Олег. И даже модификацию назвал. Только она тотчас вылетела у меня из головы. «Ах, да, точно», — сказала я, разглядывая его лицо. Следов от ударов на нем не было. Защита у Олега была поставлена на отлично. А вот костяшки на руках оказались сбитыми. Пока Олег рассматривал пистолет, я дотронулась пальцами до руки своего спутника, чувствуя странное волнение, теплой волной разливавшееся вдоль позвоночника. Мне нравилось дотрагиваться до владыка. «Ты поранился?» — тихо сказала я, чувствуя острое желание как-то ему помочь. Мне не хотелось, чтобы он чувствовал боль. Наши взгляды встретились, и мне до безумия захотелось коснуться его лица. Даже рука дрогнула. Но я не стала этого делать. «Со мной все в порядке, Таня», — спокойно ответил Олег. «Идем дальше или будем ждать, когда наши асоциальные друзья вернутся? Какой вам нужен подъезд?» «Опять на «вы». Мы пошли. Все так же под руку. И я уже в красках представляла, что устрою Илье и его дружкам. Где их вообще черти носят? На Луну закинули». «С вами можно сойти с ума», — сказал владыка. «Не знаю, чего можно ждать еще, когда вы рядом. Я даже не удивлюсь, если вы все это подстроили». «Зачем?» — фыркнула я. «Кто знает. Ваша логика мне не подвластна. Мало ли, что вы придумали». Я только ухмыльнулась. Владыка был почти прав. Интересно, он так же ловко уложил бы приятелей Ильи? И вообще, почему он так хорошо дерется? Когда откуда-то выскочили еще двое парней, на этот раз здоровенных, но с абсолютно нормальными лицами, я сразу поняла, что это друзья Ильи. Те самые. «Вы чего тут делаете?» — удивленно воскликнул один из них. «Мы вас с другой стороны ждем, где гаражи. А вас нет и нет». «Заткнись», — прошипела я вместо приветствия. «Просто у нас была небольшая проблемка. Гопников встретили». «Настоящих?» — искренне удивился второй парень. Я сжала губы. «Вы что, захлопнуться не можете?» «Нет, искусственных, выращенных в теплице. Конечно, настоящих. Их Олег прогнал», — заявила я. «Все хорошо». «Точно хорошо. У нас тут в последнее время и правда типы отмороженные появились», — пояснил первый парень. «Как вообще так вышло-то? Ведь у вас должны были...» Сначала открыл рот второй, но я шикнула на него, и он замолчал. «У меня есть смутные подозрения, Татьяна». Глаза Олега прожигали насквозь, и мне показалось, что он все понял. «Какие?» — вздохнула я. «Нехорошие. Но оставлю их при себе. Не стану озвучивать, дабы не ранить вашу чуткую душу». «Привет, Риточки». Олег отцепил меня от себя, передал с рук на руки парням и ушел.